Юрий Петрович. Классный был парень, классный. Потом она поняла, что находилась под впечатлением общественного мнения. Он был, так сказать, назначенным любимцем. Конечно, интересен первый вскрик по этому поводу, но поди вычлени его теперь из всего. Но еще до вступления в комсомол Ольга знала, в райкоме есть такой инструктор, что одна десятиклассница из-за него чуть не отравилась, выпила какую-то гадость. Но, слава богу, гадость оказалась слабее жизни. Потом, после всего, у Ольги было непреодолимое желание найти ту дуру и узнать, что с ней случилось на самом деле и отчего она пила некачественный уксус. Нашла. Дура работала в паспортном отделе. Поэтому Ольга просто-напросто набрела на нее, когда пришла пора получать паспорт. Дура была накрашена так, что хотелось или отвернуться, или хотя бы прикрыть глаза, потому что возникало чувство сверхпечатления. Это сверх почему-то сразу освободило Ольгу от желания что-то узнавать, выспрашивать. Что бы там ни было, на самом деле с этой сверхдевицей. Ольге стало безразлично, скучно. Ее состояние души не могло пересекаться с состоянием души крашеной. Не могло и все. Ольга заполнила нужные бланки и ушла. Когда уже была в дверях, услышала: «А, эта пионервожатая еще работает?» «Работает», — ответила Ольга. «Вот сука! Разве не повод для продолжения или начала разговора?» Ольга ведь теми же словами думала о вожатой, но инерция отторжения, случившаяся с начала встречи, оказалась сильнее. Ольга потопталась у двери и ушла. Надо начать с того, что на эту самую долбанную конференцию Ольга не должна была попасть по причине своего индифферентного отношения к общественной деятельности. Ей было не до нее, мама тогда была совсем плоха. И однажды Ольга вдруг ясно увидела, что мама может не стать. Она тогда отодвинула локтем школьные дела и столбиком подсчитала, на что ей придется жить. Достраивалась однокомнатная кооперативная квартира для нее. Подумалось, что надо будет от нее отказаться, вернуть сумасшедший пай 600 рублей и разделить его на полтора года, чтобы кончить школу. «Вот эти деньги столбиком, — рассказывала потом Ольга, — были моим первым экономическим образованием. Я не считала себя бедной, как церковная мышь, отнюдь, как сказал бы теперь сын Тимура, но ощущение собственной жалкости откуда-то взялось. Не от возможного голодания, а от самого столбика арифметики». Она была поглощена этим возможным будущим одиночеством и еще странным открытием. Трудные случаи из жизни других ей не помогают. Несчастье других в прошлом и в настоящем, вот это «посмотри на них», ее не утешает. Я открыла в себе эгоизм волка и сказала: «Я одна себе друг, товарищ и брат». Ты же помнишь, как это висело на всех стенах «человек человеку»? А я, тогда еще маленькая дурочка, почувствовала, что-то тут не то, какая-то излишность. Мы же народ с перебором. Так вот, она тогда была поглощена всем этим, а ее, звериную эгоистку, взяли и послали на конференцию. Было школьное собрание, чего-то там провозглашали, сидел в президиуме Юрий Петрович и щупал девчонок глазом. Рядом с ним мелко суетилась вожатая. А когда все кончилось, Ольга ни с того ни с сего оказалась в списке делегатов. Почему-то этому обрадовалась мама, даже на ноги встала и купила в галантерее кружавчики. Она хорошо помнит, как после конференции глашатые скликали разные группы делегатов, и все сбивались в цветастые кучки по интересам. Но у Ольги на этом празднике энтузиазма, интереса не было. Она уже собиралась уходить, но хотела высмотреть Федора. Когда возник перед ней Юрий Петрович. «Ну как, — сказал он, — ищешь своего друга?» Такое мнение было ей совсем ни к чему. Она Тедди 100 лет не знала, какой он ей друг. «Да вы что?» — закричала она. «Мы же из одной квартиры!» «О, — ответил Юрий Петрович, — о, мы все из одной квартиры, мы все одна большая семья». И он взял ее за локоток и повел. Они шли мимо каких-то стендов и прислоненных к стене транспарантов, обвисших без натяжения руками и ветром. В красном материале призывов и лозунгов мелькнуло лицо вожатой. Ольге показалось, что вожатая ее ненавидит. Стало почему-то еще обидней. Юрий Петрович открыл дверь, на которой было написано «штаб». Это была странная комната, сейф, зарешеченная и даже как бы с металлическими стенами. Замок за спиной щелкнул громко, а ключ еще какое-то время позванивал брелком. Она слушала этот «динь-блям-дан» или как там еще передать звук брелка в полутемной комнате по имени «штаб», а чужая рука нырнула ей под платье. Полное отупление, полное. В сущности, с его стороны совсем не требовалось рвать ее зубами. Это она поймет потом и возненавидит свою полную покорность, и всегда будет вспоминать лицо вожатой, мелькнувшее в красных тряпках. Почему она, видя, с кем шла Ольга, так подло оговорила Федора? «Знаешь, — говорила через много лет Ольга, — в какой-то момент им стало мало комсомольцев-добровольцев. Реки вспять — это оттуда же, ломать через колено, хоть что, хоть природу, хоть бабу». Странно, но я не спрашивала ее, почему она тогда не заорала. Дело в том, что я знала, почему. Я и в себе ощущала это стыдную, идущую из потрохов покорность. Никто про меня это не скажет. Я для всех крутое яйцо, но я-то сама знаю. Я знаю, как умирает сопротивление, как оно сходит на нет, и в покорстве своем начинаешь жаждать только одного – тайности стыдного твоего покорства. Поэтому я буду последней, кто бросит в Ольгу камень за то, что она тогда не выдала Юрия Петровича. Она не выдала себя. И маньяк очень хорошо нарисовался в такой ситуации. На кого же еще так легко свалить собственную трусость? А Юрий Петрович все-таки однажды подзалетел в том же штабе. Девчонка устроила ему слезы с завыванием, на которые сбежались дружинники. Они стали молотить в дверь. Юрий Петрович вышел им навстречу и мрачно сказал, что разбирается с тяжелым случаем. Но пленочка, так сказать, проявилась. Куда-то он потом делся. На девочку навесили психоз, родителям вручили что-то ценное по лотерее. Только во время перестройки вновь мелькнул светлый облик Юрия Петровича в сугубо патриотических колоннах. И Ольга, будучи абсолютно равнодушной ко всем и всяким политическим баталиям, а пошли они все, сказала мне тогда, мне все равно за кого, но я точно знаю, против кого. Надо же случиться такой глупости, что собственный муж оказался идейным союзником Юрия Петровича. «Ну, как тебе это нравится?» — спросила она. «Мне наплевать на политику, но жить я с ним не буду. Такое внутри, боюсь сказать, в душе. Хочется думать, что в ней нет такой гадости, но близко к душе, точно. Я не хочу тех людей, скажем, предсердием и желудочком, пусть даже эти хуже. Вот такая я зараза». Мы за это выпили вермут со льдом. «Господи, — сказала Ольга, — завоевали бы нас, что ли, приличные инопланетяне! Не дадим мы себе ладу, не дадим!» Как раз кончался утюговый бизнес. Жизнь требовала нового семени.